Добрый день, я приветствую всех с нашим очередным виртуальным уроком. Сегодня мы продолжаем наши занятия по предисловию книги Зор. Это предисловие Бааля Сулама. Пункт 27. Как обычно, со мной Саша Козлов. Он ждет ваших сообщений, вопросов, реплик. И пока они не поступают, если есть там что-то серьезное, он сразу же меня остановит и попросит ответить. А пока вы мне не пишете, мы с вами начнем, в смысле продолжим. Это наше предисловие. Воскрешение мертвых, пишет Бааля Сулам, пункт 26. Воскрешение мертвых должно произойти перед окончательным исправлением в конце состояния 2. То есть мы с вами проходим, как мы уже писали, говорили об этом, три состояния. Состояние 1 в мире бесконечности. В мире бесконечности, с которого мы не сходим в наше состояние абсолютно испорченное 2, этот мир. И потом из этого состояния 2 мы должны выйти, снова вернуться в состояние 1, но поскольку мы возвращаемся уже своими силами, то это уже мы определяем как состояние 3. Тоже мир бесконечности, но в котором мы существуем в полном постижении того, что это за мир, кто мы в нем и так далее. Так вот, эти вот три состояния, о них и говорится. В конце состояния 2, то есть перехода из второго состояния в третье состояние, вот здесь вот должно произойти где-то вот на этом последнем этапе воскрешение мертвых. Мы с вами говорили о том, что выходим из этого состояния 2, и вот в этом состоянии мы находимся сегодня. Мы определяем это состояние как зло, эго наше как зло, в котором мы не можем больше существовать, оно нам сдушит, оно нас полностью замыкает в этом жестком маленьком мирке, полном страданий и всего лишь конечном состоянии. Мы должны попытаться из него выйти, получая осознание этого зла и одновременно раскрытие кабалы. Тут еще кабала раскрывается, и точка в сердце раскрывается. Вот мы начинаем этот наш путь. Он состоит из трех частей. Из первой части – это осознание нашего зла. Осознание зла. Эго. Затем это состояние называется скрытие. А затем следующее состояние – это подъем над эго. Подъем над эго. Когда мы достигаем свойства бины, бина. И затем, когда мы полностью овладеваем свойством бины, то тогда мы начинаем этот эгоизм исправлять. И вот это вот исправление эгоизма называется воскрешение мертвых. Воскрешение мертвых. Почему называется воскрешение мертвых? Потому что вот здесь вот, когда мы перестаем эгоизмом пользоваться, мы называется, что мы его убиваем. Убиение эгоизма. А здесь мы его воскрешаем. Потому что уже можем его использовать на отдачу. Вся наша работа сводится к тому, чтобы правильно использовать свою природу. И именно из нее мы и делаем, строим свой духовный мир. Духовного мира как такового без нас нет. Нам дан эгоизм, чтобы мы, постепенно поднимаясь над ним, строили бы над ним высший мир. То есть, исправляя его наоборот, на отдачу. Так вот, мы сначала осознаем его как зло, минус. Затем мы над этим минусом поднимаемся выше этого эгоизма, не хотим с ним не иметь никакого дела, мы здесь овладеваем свойством отдачи, свойство отдачи, бина. А затем мы используем это свойство отдачи вместе с прошлым нашим эгоизмом и строим над ним, благодаря ему, духовный мир, мир отдачи. Вот поэтому воскрешение мертвых, оно и является последним этапом на этом втором нашем состоянии, до прихода в третье. А третье состояние – это когда мы полностью исправили весь свой эгоизм, воскресили его в правильном состоянии и достигли уже третьего состояния. Давайте посмотрим, что Бааля Сулам об этом говорит. Воскрешение мертвых должно произойти перед окончанием исправления, в конце состояния 2. После нейтрализации желания получать, мы обретаем желание отдавать, вот это вот свойство отдачи. При этом мы поднимаемся на уровне наполнения светом, светом нефеш, рох, нешама, хая и хида, и достигаем совершенства. После того, как мы полностью овладели свойством отдачи, то есть оно в нас находится, теперь мы можем уже брать свой прежний эгоизм и его исправлять. Поэтому он говорит Бааля Сулам, теперь можно снова оживить огромное желание получать, эгоистическое, и исправить его, то есть придать ему форму отдачи. Таков метод исправления любого плохого свойства, от которого мы хотим избавиться. Даже в нашем мире, он говорит, вначале необходимо полностью от него отказаться, чтобы не осталось от него абсолютно ничего, а затем можно вернуться, но уже к его правильному использованию в средней линии. Так обычно делается. Если... Вот я знаю по себе, если я хочу похудеть, то я не могу просто так меньше кушать. Я должен сделать себе голодовку на 1-2 дня, вообще, кроме воды ничего не употреблять. А после этого я могу возвращаться обратно к пище и уже принимать от нее столько, сколько надо, не в угрожающей для, так сказать, фигуры мере. Так что... Те же самые принципы и здесь. Мы полностью отказываемся от использования эгоизма, потому что мы им пользуемся неверно. Мы обретаем свойство отдачи. И после того, как мы обрели это свойство отдачи, мы снова возвращаемся к эгоизму, берем от него потихонечку, понемножечку, и исправляем его с этим свойством отдачи, которое обрели. И таким образом у нас получается эгоизм, уже работающий на отдачу. Вот это и есть... Весь этот наш путь исправления. В принципе, первый путь, в нем мы оказались под влиянием Творца. Это от Творца. Конечный путь, он нам задан тоже от Творца. Этот мир, в который мы спустились, это уже мы уж точно видим, что это все не от нас, от Творца. И только вот этот кусок дороги от второго состояния до третьего состояния, этот кусочек задан нам для того, чтобы мы на нем реализовали свою свободу воли. Вот на нем-то мы свободны. Поэтому вот сейчас, когда мы с вами начинаем здесь свой духовный путь, путь духовного восхождения, только здесь мы и реализуем себя. Пункт 28. Как это происходит? Говорит Бааля Сулам, вначале воскресает к жизни тоже тело. Телом называется воскрешение мертвых тел. А что значит тело? Тело это имеется в виду желания. Тело наше, его не изменишь никак. Оно и не хорошее, и не плохое, это просто животное. Желание. Так вот, вначале воскрешает к жизни тоже тело. Огромное желание получать. Воплощенная система нечистых миров со всеми его изъянами. То есть, эти наши желания, они же не просто были вот желания здесь, как в мире бесконечности. Они получили здесь нисхождение, то есть огрубление, порчу. Да? Эгоистические всевозможные на себя формы. Под воздействием вот этих вот миров. нисхождение. Ак, Ацилут, Брия, Ицира, Асия. И затем начинается работа по приданию этому огромному желанию формы отдачи. Вот здесь вот. От, в переходе от второго к третьему состоянию. И тогда оно воскрешается к жизни, поскольку достигает подобия Творцу. То есть здесь, когда мы исправление, напишем полное исправление, когда мы достигаем вот этого состояния полного исправления, то на этом мы заканчиваем абсолютно полностью свое подобие Творцу, становимся равным Ему. И в третьем состоянии такими существуем. Итак, созданное Творцом огромное желание получать временно отдается во власть эгоистических желаний. То есть вот это вот желание, которое создано Творцом от Творца, оно отдается во власть эгоистических желаний, просто оно погружается в эгоистическое использование, проявляется в нас для того, чтобы мы увидели, осознали, насколько это эгоистическое использование желаний, оно порочно, зло, вредно нам. И после этого мы, осознавая уже это зло, начинаем его применять к добру. Это то, что он говорит. Затем производится его исправление в состоянии 2 от чистых миров обия до исправленного состояния 3, в котором оно получает все блага замысла творения. То есть, достигнув состояния 3, мы достигаем вечности, совершенства, абсолютного наполнения, безграничного расширения. Мы при этом охватываем весь объем всех миров. Каждый из нас и все вместе. Поэтому возникает тут ответ на вопрос 2. То есть мы пришли к тому, что можем ответить на второй вопрос, который в начале этого предисловия приводил Баля Сулам. Какова наша роль в длинной цепочке действий, малыми звеньями которых мы являемся? Так вот, он нам объясняет. Наша работа делится на 4 периода. Первый период, находясь под властью системы нечистых миров Абия, человек обретает огромное желание получать. Если он не разовьет неисправленное желание получать в достаточной мере, то есть эгоизм его еще не разовьется, он не сможет исправить его, то есть не сможет осознать, что это зло, и получить благо замысла творения, исправив себя. Поэтому эгоизм должен быть увеличен под воздействием системы нечистых миров, то есть наш эгоизм должен у нас развиваться все больше и больше. И должен показывать нам свою несостоятельность. Мы должны погрузиться в такой кризис, который полностью охватит все наши формы, виды деятельности на этой земле. Который покажет нам, насколько мы ничтожны, страдаем, не в состоянии ничего исправить. И вся наша жизнь – это только лишь упущение и потери. Нечистые силы должны управлять человеком и наполнять его. Наполнять его, то есть увеличивать его желание, оставляя его пустым. И в наше время мы видим, насколько у людей уже возникает отрешенность, депрессии всевозможные, ведущие к самоубийствам, к алкоголизму, ко всему. Все эти проблемы, они исходят из отсутствия наполнения, из пустоты. При рождении человек получил определенную порцию желания. Но когда нечистые силы наполняют это желание, оно немедленно увеличивается вдвое. То есть вся наша жизнь, вся наша история заключается в том, чтобы увеличивать наше желание. Вот смотрите, родился маленьким, и растут желания, все время растут и растут и растут. Если когда-то, в предыдущие века, в предыдущие кругообороты жизни, они вырастали немножко, я был маленьким, вырос, ну так я хочу нормально питаться, нормально спать. Обеспечить себя своим животным существованием, если это было, допустим, несколько тысяч лет назад. Если это было уже там 1000 лет назад, уже какие-то немножко культурные, общественные какие-то запросы уже были у людей. ремесленные всевозможные, там люди уже между собой сортировались, сформировались по специальности, по положению в обществе и так далее. То есть желания развивались. А в наше время так они вообще огромные. Каждый желает проглотить весь мир, если только это будет в его возможности и так далее. То есть мы достигли того, что из поколения в поколение в нас, в отличие от животных, постоянно развивался эгоизм и достиг при этом такого состояния, когда сегодня он достиг наибольшего своего состояния, но зато это наибольшее, это максимальное состояние проявляет себя как абсолютно пустым. И поэтому не хочется даже попытаться его наполнять. Потому что мы уже научены предыдущим всем опытом тысячелетий, которые в нас находятся. Научены из этого опыта, что не стоит даже бегать за наполнением, все равно останемся еще более пустым. Поэтому сиди, не дергайся, это лучше, наверное, всего. Довольствуйся малым, если сможешь. А если нет, вот есть люди, которые пытаются себя таким образом ограничить. Для этого работают религии, всевозможные мистики, всевозможные успокоительные методики, которые объясняют человеку, что стоит тебе успокоиться, закрой глаза, посиди где-нибудь там в Индии, на каком-нибудь там холмике, помедитируй. Возьми какие-нибудь успокаивающие, иди слушай музыку какую-то особую, займись каким-нибудь увлечением, или там хотя бы наркотиками, рыбалкой, там неважно чем, отвлекись. Короче говоря, не думай о том, как себя наполнить. Удовлетворись тем, что ты вот такой вот пустой, но ничего. Сможешь это сделать? Хорошо. Этим занимаются сегодня все, поэтому мы видим такой интерес, всплеск интереса ко всяким религиям, особенно восточным методикам, которые все основаны на том, чтобы научить человека удовлетворяться ничем. Это, в общем, их основа, из которой сходил Будда, допустим, о том, что все страдания, поэтому надо просто уходить от страданий и так далее. Так вот, Каббала говорит о том, что мы не сможем таким образом себя успокаивать. Ни в религиях, ни в каких методиках. Мы обязаны будем все равно ощутить абсолютную пустоту и никчемность нашего существования. И те же индусы, и те же китайцы, и те же все остальные, или там верующие всевозможные со всех религий, все они в итоге почувствуют, несмотря на все свои методики, которыми себя успокаивают, и в фанатизме даже многие пребывают, неважно, время работает не на них. Время работает только на то, чтобы показать природу нашего мира как абсолютное зло. Для того, чтобы человек над ним поднялся. Это является программой творения, и мы это с вами увидим. Чем больше мы будем упираться, тем будет нам хуже. Тем большее зло потребуется в нас раскрыть, чтобы мы все-таки двинулись правильно вперед, к его исправлению. А если мы не будем упираться, если мы будем слушать о том, что стоит перед нами, что говорит много Каббала, тогда даже маленькое зло будет нас дергать вперед, и мы сможем с вами хорошо развиваться. Итак, так вот он говорит, что вся задача таким образом нашего эгоизма, она сводится к тому, чтобы сделать наше желание огромным, неограниченным, таким, чтобы мы были обязаны его исправить и получить с него весь свет Творца. Значит, это первый период, на котором находится человек. Осознание зла, вот оно у нас с вами есть. Это первый период. Второй период, это 30-й пункт. Я в нем нахожусь, в 30-м пункте. Второй период. После развития желания получать во всей нужной мере, в нем пробуждается новое желание, называемое точка в сердце. То есть вот мы развили в течение нашей истории, убедились в том, что эгоизм, он зло. Кончили здесь свое желание, это эгоистическое, и в нас возникла точка в сердце. Вот она здесь возникает. И здесь мы уже начинаем развивать ее. То есть обратная сторона души. Что значит обратная? Еще неправильная сторона души. Ее надо еще будет перевернуть. Но она уже тянет нас эгоистически пока что. Тянет вперед. Это обратная сторона души, облаченная в наше желание, вот это вот эгоистическое, один. Я на всякий случай его отсюда сотру, чтобы оно вас не путало. Так. Это новое желание, точка в сердце, проявляется только после достаточного развития желания получать. То есть после всех нашей, после всей нашей истории. Истории. История. Да, история тысяч лет. Тысяч лет. Вот здесь я с вами нахожусь, но это история тысячелетней. Мы развиваем свой эгоизм и потихоньку-потихоньку достигаем такого состояния, когда видим, что он наш могильщик, он нам вредит, появляется точка в сердце в наше время, и мы, полностью разочаровываясь от прошлого своего эгоистического развития и устремляясь вперед с этой точкой в сердце, идем вперед. По мере занятия, и тут мы приходим к кабале. Эта точка в сердце приводит нас в группу. Группа, учитель и книги. Вот эта точка в сердце, она вызывает нас, она приводит нас к этим трем необходимым компонентам нашего развития. Вот. Так. Значит, по мере занятия кабалой человек переходит под власть системы чистых сил, то есть он начинает вызывать на себя вот отсюда из третьего состояния, он начинает вызывать на себя вот прямо вот в этом состоянии и во всех остальных состояниях. Из мира бесконечности он начинает вызывать на себя так называемый Ор-Макив, свет, который его исправляет. В этот период человек развивает духовное желание, то есть желание отдавать. Ведь от рождения у человека желание, желания человека направлены только на материальное. И хотя он достиг огромного желания получать, его рост еще не закончен. Завершением роста желания получать является стремление к духовному. То есть, кроме желания накопить, наполнить, которое есть у нас к нашему миру, у нас должно быть еще желание наполниться эгоистически духовным миром. То есть, недостаточно мне, что я в этом мире, в конце концов, могу получить, и даже если я получу, чего толку? Так ведь? Ну что, все деньги, вся власть, вся слава, все знание, ну и что? Я вижу, что люди, у которых почти все это есть, у одного это, у другого это, даже если все соберу вместе, что мне это даст? Это меня только заболтает. Это меня только, отвлечет от всего, закрутит, я не знаю, я буду просто занят глупостями. Лучше спокойно, может быть, прожить. То есть я вижу конечное это состояние, что оно глупое, маленькое. А вот хочу или не хочу, появляется у меня огромное эгоистическое желание к высшему миру. Я хочу высший мир, я хочу его понять, я хочу его узнать, я хочу его раскрыть, я хочу им наполниться, я хочу овладеть, я хочу понять, что такое Творец, я хочу увидеть его, узнать его, я хочу через него все увидеть, понять, командовать, владеть, схватить. Как бы проглотить, наполниться этим всем, высшим миром, не нашим. То есть, кроме того желания, которое развилось у нас в течение истории, в течение тысяч лет, у меня должно появиться еще огромное желание к духовному. Оно вот здесь вот появляется. Мало мне того, что я развился, у меня начинает появляться огромное, и вот это желание, которое появляется здесь, оно называется клипот, нечистые силы. То есть это желание использовать Творца. Если сейчас у меня желание использовать весь мир ради себя, чтобы всем было хуже, чем мне, я от этого наслаждаюсь. Чтобы все подчинялись мне, я от этого наслаждаюсь. Чтобы все зависели от меня и так далее. то теперь возникает в человеке еще дополнительное желание, и вот оно называется нечистым. В нашем мире это не нечистые силы, это просто детские игры. Это не настоящее желание. Вот когда в человеке возбуждается желание к Творцу, вот тогда проблема. Привет, Москва. Так вот, тогда возникает проблема. Потому что здесь у него явные эгоистические желания относительно Творца. Заставить его, покорить его, подчинить его. Знаете, как сказка о золотой рыбке. Чтобы была у меня на посылках, чтобы служила мне и так далее. Вот это дополнительные желания, вот эти, они возникают в нас уже после того, как мы осознали весь эгоизм нашего мира и насколько он плохой. Прежде человек желал богатства и почета и материального мира, а теперь приобретает огромное желание к духовному. Хочет поглотить все блага высшего вечного мира. Пункт 31. Этот второй период важнее первого, поскольку в это время человек постигает истинное желание получать в полной мере, то есть настоящий свой истинный эгоизм, вселенский. Не просто к нашему маленькому мирку, чего тут есть. Кого тут покорять, чем наслаждаться, над кем влапствовать, и вообще все это детский сад. Такие маленькие желания, приходящие все, ничтожные. Но когда ему раскрывается высший мир, и его эгоистические желания к высшему миру, вот там проблема, конечно, огромная. Нечистые миры. Асья, потом, затем Яцера, затем Брия. Огромные желания, и все они построены на использовании Творца. На покорении Творца. Чтобы мне служил не я ему, а он мне. Возникают такие желания специально, чтобы я мог переделать их на обратные. Не получать от него, не использовать его, не реализовывать его ради себя, а реализовывать себя ради него. То есть приподниматься над этими желаниями. Обращать эгоистические эти желания к Творцу, в альтруистические желания к Творцу. В этом заключается работа, духовная работа человека. То есть весь наш мир со всеми его желаниями это вообще ничего не значит. Это только для того, чтобы нам подняться над ним, выскочить из него. На самом деле мы потом его не используем. Нечего тут исправлять. Все, что мы сейчас сделали в этом мире, нет на это ни вознаграждения, нет на это наказания, нет на это ничего. Надо просто поскорее из этого выйти. Поскорее понять, что все это глупо, все это ничтожно, и нам нужен высший мир. И вот желания, которые возникнут там, использовать Творца, обратить в желание использовать себя ради Него. Этим мы уподобим себя Ему. Он для нас, а мы для Него. И таким образом придем к состоянию, равное Ему. Так вот, он говорит, и хотя это желание, обретаемое, духовное, по-прежнему остается эгоистическим, но оно приводит человека к намерению ради Творца. То есть он осознает зло этого эгоистического желания использовать Творца и постепенно его трансформирует в намерение ради Творца. Однако от человека требуется максимальное усилие для того, чтобы достичь намерения ради Творца. Иначе надолго упадет в нечистое желание. То есть как и в наше время, в нашей жизни, в нашем состоянии могут такие состояния продолжаться долго. Этот период завершается ступенью «возжелать насладиться Творцом, подобно возлюбленному, обуреваемому страстным желанием». То есть после того, как человек желает наполниться, насладиться, использовать Творца как только можно, и одновременно с этим пытается себя изменить, он приходит вот к такому вот интересному желанию, которая называется «Больная любовью своей». Это из «Песнь песней». Такой отрывок. «Холат Аавани». И вот это огромное желание, страсть, не желание навредить, каким оно было первоначально. Нежелание использовать грубо, а желание насладиться вместе, слиянием, соединением с Творцом, как с любимой, или как любимая с любимым. Говорится это от имени девушки относительно парня, потому что мы все считаемся получающими, то есть женской частью творения. Творец считается мужской частью. Так вот, как стремление женщины к мужчине, вот таким образом описывается нам, какое стремление должно быть у нас к Творцу. С одной стороны, холат аавани, то есть от женского имени. А с другой стороны, объясняется это от мужского имени, от мужского рода. Когда стремление человека к Творцу, оно одновременно в нас, ведь и женское, и мужское начало в каждом из нас есть. Когда оно выражается в эрекции, кишуй так называемый, то есть огромное страстное стремление. Ну, сексуальное, потому что оно обозначает слияние, соединение. Так вот, когда у человека возникают два таких серьезных стремления, причем сводящих его с ума, вот тогда он готов действительно к связи с Творцом. И начинается третий период, пункт 32. В этот период приобретается намерение ради отдачи, на желание эгоистическое получать, которое он приобрел раньше. И таким образом он становится эквивалентным отдаче, то есть получает ради отдачи. В мере исправления и уподобления свойств желания и света, в пять частей исправленного желания, в пять частей души, входит весь свет Наранхай. То есть начинает исправлять свои желания, авиют толщину 0, 1, 2, 3, 4, в соответствии с этим входит в него свет Нефеш, Рох, Нешама, Хая и Хида, и наполняется весь. Этим заканчивается третий период исправления. Кажется, чего же надо больше? На этом все. Нет. Есть еще четвертый период исправления. В течение этого периода производится работа по воскрешению мертвых желаний. После того, как желание получать исчезло, умерло и погребено, то есть человек отрекся от него и не желал больше им воспользоваться, оно в нем воскрешается в полной мере и наихудшем виде и исправляется на получение ради отдачи. То есть здесь у нас был получение, отдача ради отдачи, свойство отдачи, а здесь у нас уже получение ради отдачи, воскрешение мертвых. Пишет Баля Сулам, некоторые каббалисты удостаиваются этой работы еще при жизни в этом мире. То есть, в принципе, вот этот период сейчас перед нами стоит. Его мы должны пройти. Остальное, если человек не завершает, он может завершить в виде душ, а не тела. Есть такие отдельные личности, говорит Баля Сулам, в частности, и про себя, которые удостаиваются работы этой, то есть сделать воскрешение мертвых, не в духовном виде, отрыве от тела, когда тело уже, наше это тело, умерло, а внутри этого тела, еще при жизни в этом мире, как мы сегодня с вами. Но это, конечно, отдельные личности. Посмотрим, кто из нас. Это не зависит, правда, от великих или маленьких каббалистов. Это зависит от того, насколько они обязаны в этом мире привнести методику исправления. Ведь человек не может раскрывать весь путь, если он не будет его весь в себе содержать, представлять. И поэтому, конечно, если предоставляется человеку особая миссия быть светочем, быть предводителем духовным своего поколения, то в таком случае раскрывается ему и вот эта часть воскрешения мертвых еще при его жизни в этом мире для того, чтобы суметь преподнести полную методику исправления. Пункт 33. Я могу продолжать? Вопросов много. Вопросов много, да? Да. Так что, ты думаешь, уже... Ну, может быть, еще чуть-чуть почитаем. Ну, еще одно, да, потом... посмотрим, еще маленький пунктик. Теперь можем сформулировать ответ на исследование 6. Мы помним, в начале этого предисловия у нас было 4 исследования, и 4 вопроса и 6 исследований. Вроде бы. Так вот, он говорит, теперь можем сформулировать ответ на исследование 6. Зачем для маленького человечка? Творец создал все высшие и низшие миры. Даже наша Вселенная, она такая огромная, что человек вообще не понимает вообще, где он находится. Зачем надо было создавать вот эту огромнейшую систему, где я занимаю всего лишь какую-то маленькую точку, песчинку. Вы знаете эти расстояния, нам приводят часто такие примеры. Кто мы по сравнению со всем с этим? Никто. А по сравнению с высшим миром, если учесть, что наш мир это как песчинка по сравнению с предыдущим миром. Асия. А сия песчинка по сравнению с предыдущим миром Яцера и так далее. То есть... Где это вообще все, все эти масштабы, все эти сравнения, как можно вообще о них говорить? Кто тут человек вообще? Какой человек? Если мы смотрим на человечка в нашем мире, да что ему надо? Выпить, подраться, футбол? Что ему надо? Пенсия, зарплата немножко, все? Чего? О чем, о ком говорить? Так вот, когда у человека... возникают вот эти вот желания огромные, которые ему поставляются от системы высших нечистых сил, он начинает наконец-то понимать, что эти желания, они включают в себя все миры. И вот эти вот все миры он должен в себя вобрать. Он должен их как бы проглотить. Он должен их осознать. Он должен их почувствовать. Он должен из них состоять. Он должен их в себе реализовать. Нет, не чувствую никакого другого слова пока, как это применить. Нет этих миров вне человека. Это внутри себя он эти миры создает. Вся радость Творца от наслаждения творения состоит в том, чтобы творения ощутили его как великого, вечного, совершенного, дающего. Так радуется отец игре с ребенком. Когда он играется с ребенком, и ребенок постепенно постигает, что же отец создал для него, насколько мудро, насколько вечно, совершенно, и как специально сделал все, предусмотрено от начала с конца, в конец начала, и посередине всякое все действие, и все-все, что создано, создано специально для того, чтобы замыкать всю эту систему огромную, совершенную, и приводить человека к состоянию, когда он, с одной стороны, является совершенно самостоятельным и полностью подобным Творцу. Вот как создать? Продумайте вообще намерение Творца, его задачу в начале творения. Я хочу создать человека свободного, вольного, вечного, совершенного, такого, как я сам. Но я хочу создать. Если я создаю, как же он может быть, как я сам? Ведь меня никто не создал, говорит Творец. Вот как сделать, чтобы на самом деле человек, этот маленький, ничтожный, который состоит из всего, что Творец сделал в нем, как создать в нем такую систему, которая бы раскрылась бы в своей абсолютной автономности? И позволило бы человеку стать равным Творцу. По самостоятельности, по вечности, по совершенству, по знанию, по величию, по силе, по всему. Иначе это будет говорить о том, что Творец несовершенен, если он создал творение хотя бы на что-то в чем-то меньше себя. Так вот, именно для этих наслаждений, которые Творец испытывает, когда человек достигает такого последнего состояния и оценивает его работу, работу Творца, замысел Творца, именно ради этого последнего состояния, когда сливается человек с Творцом в наслаждении общем, в общем слиянии, в общем объятии. Именно для этого и создан весь этот цикл, который мы проходим, все эти миры, вся эта огромнейшая система, по сути дела, действительно бесконечная по своим размерам, по своим параметрам, время, место, перемещение и, самое главное, те изменения, которые проходят все творение на себе. Ну, дальше идет несколько, как бы, следующая тема. Мы пока ее отметим, что вот до этого пункта мы дошли, до пункта 34. Попробуем ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Александр из Чили, из города Вальпараисо, спрашивает, а где в схеме, которую вы нарисовали, Махсом, если можно уточнить? Ну, что же это за проблема, Сашок? Это... Вот он здесь. Махсом. Дальше. Дальше Иосиф из Афулы спрашивает, как пользоваться эгоизмом в пользу других? Возможно ли это? А у тебя ничего другого нету, друг ты мой. У тебя другого ничего нет. Кроме твоего эгоизма. Его только ты и можешь использовать. У нас нет никакого больше свойства. Только наш эгоизм, если мы его переделываем, мы и пользуемся им на свойство отдачи. Если мы его не используем, то не используем. В принципе, смотри, как это можно, может быть, нарисовать. Сейчас я подумаю. Вот это вот весь эгоизм, который создал Творец. Во мне сейчас он раскрывается, допустим, вот в каком-то вот таком виде. Такая вот какая-то осциллограмма. Здесь у меня находится от 0 до 613 моих желаний. Все они, эти желания, эгоистические. Вот эти желания все, они эгоистические. Я желаю в них в себя получить. А если я буду отдавать от них... То есть не буду их тянуть в себя, все эти желания, а отдавать от них. Одно больше, другое меньше. Понимаешь? То у меня получится вместо вот этого свойства получать, свойство вот это вот, которое будет на мне вот здесь снаружи, будет свойство отдавать. Те же мои желания будут работать. Желания, если я их ради себя, они называются эгоистическими. Вот этот вектор, он называется эго. А этот же вектор в обратную сторону, он называется отдача. То есть желания у меня сами по себе, вот эти вот желания получать. Это моя природа. Она и не эгоистическая, и не альтруистическая, никакая. А как я ее использую, чтобы весь мир ради себя использовать, называется эго. А если я буду использовать это для отдачи, то это будет называться духовное свойство, свойство отдачи. То есть желания сами по себе... Они называются материал творения. Вот это все материал. Материя. Или материал. Желания. А вектор этот, эго или отдача, это намерение. Как я использую себя? Ради себя или ради других? Вот в этом-то все и заключается. А в следующий момент времени мне поднимут вот этот вот уровень, который нулевой, поднимут до уровня 1. И проявятся во мне снова эти желания, по-разному, вот так вот все. И я снова буду должен думать, делать их ради себя или наизнанку ради Творца. И вот тут получается, что практически вы видите эту вот кривую. Или если я делаю ради себя, устремляю к себе, то я этим вижу этот мир. Если я устремляю к Творцу, то я вижу духовный мир. Наши же желания, только обратно работающие, они строят мне картину духовного мира. Вот она во мне. Мне только надо себя перевернуть, и все. И так далее. Потом у меня желание на уровне 2 эгоистического, 3 и последнее 4. И полностью достигаю всего исправления. То есть все, что создал во мне Творец, обратил на него. Ну вот так я бы объяснил бы это. То есть из этого можно сделать много выводов. Нет вне человека картины мира. Картину мира мы рисуем своими 613 желаниями или направленными все в нас, и тогда я вижу этот мир. Только то, что для моей пользы я замечаю и вижу. Или если я начинаю смотреть, как отдавать и влиять, тогда я начинаю устремляться наружу и вижу тогда не себя, вот это вот внутри себя, этот мир, то есть он внутри меня, в себе. А духовный мир – это как бы вне меня. В принципе, и тот, и другой мир находится во мне. Но для того, чтобы как бы подчеркнуть, каким методом я этот мир рисую и каким духовным. Зотумерет, то есть, что я должен тут сказать? Что и этот мир, и духовный мир, они абсолютно сопрягаются. Вот, где вот эта граница, вот, она определяет, как я буду видеть этот мир, или как я буду видеть духовный мир. Эта граница задана нам. Мы не в состоянии ничего сделать с ней. В каждый данный момент я нахожусь под определенным вот таким вот синусоидальным распределением всех моих желаний. От меня зависит только внутрь или наружу себя устремить, то есть что хочу ощутить. Получение или отдачу, этот мир или духовный мир. Дальше. Братья из Новосибирска спрашивают, они так все подписывают вопросы, свои братья. Они что там, братство? Ну, по всей видимости, минимум двое братьев вместе с одного адреса посылают нам вопрос. Ага, ну хорошо. В мире бесконечности есть ли у творения экран? Или он там не нужен, так как все уже исправлено? В мире бесконечности есть бесконечный экран. И как можно максимально ускорить исправление, спрашивают они. Это зависит только от вас. Только от вас. Это не зависит от того, где вы находитесь, где вы живете. Это зависит только, сколько труда, сколько усилий вы приложите для того, чтобы правильно понять, в чем заключается путь к цели творения и как его реализовать. Причем это усилие внутреннее, это исследование, анализ внутренний в человеке, каким образом он может себя, каким образом он может себя поставить прямо против Творца, направить, приподняться над собой, над своей природой и попробовать там сконтактироваться с Творцом. Это только зависит от вас. Только вот эти внутренние усилия и, как мы говорили уже не раз, во время учебы. Самое главное – вот это намерение во время учебы. Самое главное, вот эту вот картинку во время учебы пытаться реализовать. Не в себя наружу. Где этот свет? Где этот Ормакиев? Вот этот вот, который нисходит с мира бесконечности на меня, если у меня есть группа, учитель книги, как я могу его притянуть на себя, чтобы он мне позволил ощутить мир не в своем эгоистическом желании вот здесь вот внизу, а в альтруистическом намерении наверху. Дальше. Из Республики Молдова спрашивает Виктор. Какого уровня отказ от желаний мы должны достигнуть? Даже те желания, которые необходимы нашему животному телу, или только те желания, которыми мы хотим насладиться сверх необходимой меры? Никаких отказов, ни от каких желаний быть не должно. Успокойтесь. Ни в коем случае не устраивайте себе никаких диет, не берите на себя никаких обетов, никаких голодовок, никаких отречений от мирской жизни и благ и так далее. Ничего подобного, чтобы у вас даже в мыслях не было. Наука Каббала говорит о том, что надо использовать все наши желания, а ни в коем случае от них не отрекаться. Мы должны перевернуть их на противоположное. Это это производится только под воздействием высшего света. И ни в коем случае я себя сам не хватаю за горло и не начинаю душить. Никогда, чтобы такого у вас даже в мыслях не было. Это религиозный подход, это подход всевозможных этих духовных, так называемых, мистических практик. Он совершенно не каббалистический. Каббала – это наука получать. Творец желает, чтобы мы получали, чтобы мы наслаждались. Только намерение нам надо, думать о намерении, только его нам надо исправить. Желания, они заданы в нас. Не думать о том, чтобы куда-то от них удрать. Так что продолжайте наслаждаться, но одновременно занимайтесь и будьте своим намерением, своей головой, своим сердцем устремлены к цели творения. И все, что с вами произойдет, произойдет правильно. Угу. Никита из Москвы спрашивает. Получается, что в первом состоянии полностью отсутствует эгоизм? Да, в первом состоянии полностью отсутствует эгоизм, потому что он подавлен Творцом. Поэтому и написано первое состояние от Творца. И третье состояние, оно задано уже заранее от Творца, но мы приходим к нему и достигаем его сами сознательно. То есть он задал нам это третье состояние, но мы его достигаем сами. И по дороге, когда мы его достигаем, мы начинаем понимать весь замысел творения, изучать свою природу, природу света, который нас исправляет, и то, как он нас наполняет, в этом наполнении мы постигаем Творца. Становимся равными ему. Дальше. Татьяна из Сталина спрашивает. При постепенном раскрытии Творца появляется страх за свое зло. Эгоизм. Эгоизм. А при полном раскрытии Творца мы испытываем предел ощущения этого зла. Своего эгоизма. Страх от своего эгоизма? Да. Почему? Страх за свое зло. Вот так она пишет. Ну, значит, зачем? Вы что, играете с Творцом в прятки? Это не он ли вам все подставляет? Это не это ли зло он вас раскрывает специально? Да? Тише, Танечка, не плачь. Ничего тут не надо делать. Творец раскрывает в нас зло специально для того, чтобы мы увидели его игру с нами. Чтобы на этом зле, которое он раскрывает в нас, мы могли бы попросить его заменить только наше эгоистическое намерение на отдачу. И все. О, Рига Таллин, привет. Так. Наш слушатель из города Пермь в России спрашивает, может ли человек выйти за Максом, только слушая ваши уроки и много читая ваши книги? Даже только слушая мои уроки. Этого достаточно? Ну, книги-то это еще, конечно, вдобавок, но я бы сказал, что уроки – это лучше даже, чем книги, потому что на уроках вы чувствуете мою передачу непосредственную мысли и энергии, которая исходит, проходит внутри этих слов. И это очень важно. Поэтому уроки, они нужны. И лучше вместо чтения слушать уроки. В переводе, ну, на русском языке, только на русском языке этого недостаточно. Утренние уроки. Надо все-таки подобраться к тому, чтобы каждый день вы слушали хотя бы первую и третью часть нашего утреннего урока. Это желательно. Еще? Да, много вопросов. Ерганат спрашивает из Казахстана. Как отказаться от использования эгоизма или быть вне его власти при падении? При падении ты ничего не можешь сделать, друг ты мой. Ты помнишь его, да? Конечно. Он у нас в Казахстане организатор. Да. Сейчас все работы. Ничего ты не можешь сделать в падении. И не надо ничего делать. То есть продолжать как можно систематически, серьезно, системно заниматься в нужное время, так как ты делаешь это, как обычно, хотя ты при этом в падении совершенно как мертвый. Ты не соображаешь, у тебя чувств нет и так далее, неважно. А ты вот автоматически делаешь все, спускаешься с уровня человека на животный, на растительный, даже на неживой уровень, но все соблюдаешь. Таким образом ты ускоряешь время. И неважно, что ты при этом думаешь, что ты при этом чувствуешь, это время, когда тебя загружают новым зарядом эгоизма. Дай Творцу это совершить. Еще? Да. Томас из Литвы спрашивает. Если осознание зла является необходимостью, как это осознание ускорить, если человек не очень плохой и не очень хороший? Только занятиями. Больше ничем. Если будешь заниматься, то, естественно, свет, который ты при этом вызываешь, он ускорит твое развитие. У нас больше нет никакого абсолютно средства в нашем мире, чтобы ускорить духовное развитие. В нашем мире существует только один эгоизм, больше ничего. Желание и эгоистическое намерение. Чтобы исправить намерение с эгоистического на альтруистическое, нужна внешняя сила, высший свет. Для этого нам рассказывается в каббалистических книгах о тех высших формах, формах отдачи. Если мы устремляемся к ним, желаем, чтобы они в нас были, эти формы отдачи над формой получения, то есть изменить намерение. Если мы этого желаем во время учебы, то постепенно это происходит. И все, никаких других не ищите средств. Угу. Феликс из Москвы спрашивает вас. Если все желания от Творца, тогда зачем же их переделывать? Так он специально дал нам эти желания, чтобы мы их переделали. Чтобы мы при этом научились, стали быть подобными, как он. Я не знаю, сколько ему лет, если у него дети, у этого Феликса. Ну, допустим, у меня есть дети, у меня уже есть внуки. Я им покупаю там какую-нибудь игрушку. Как правило, эти игрушки, когда человек должен, человечек маленький, он должен сам их доделать, смастерить, завести пружинку, то есть что-то двигать. Он должен с ними работать. Почему таким образом устроены игрушки? Чтобы развить человека. То же самое и весь наш мир. Это все игра для того, чтобы нас развить. И если бы человек не игрался бы в это, он бы не стал бы человеком. И в нашем мире, и в духовном. Так что все, что создано, мы должны ощущать, мы должны воспринимать как необходимые для нас средства. И поэтому, что бы с нами ни происходило в мире, абсолютно все, хорошее или плохое, давайте мы, начиная с этой минуты, будем воспринимать как необходимое для каждого. И достаточное для каждого, что если мы над всеми этими нашими сегодняшними желаниями и мыслями устремимся к Творцу, к отдаче, к духовному, к над собой, то каждая секунда в нашей жизни обратится в средство продвижения, и мы быстрее достигнем цели. Я на этом с вами прощаюсь. Обнимаю всех. До свидания. Хорошего вам всего. Будьте здоровы.